Глава 24. Такая корова нужна самому. Иринка плюхнулась на кушетку в бунгало прямо там, где они вели деловые переговоры и праздновали успешное завершение ритуала. Ну ладно, ладно, чуток поддали. И задумалась. Командовать кем-то ей никогда особенно не нравилось. Одно дело с девчатами на работе, где знаешь каждую мелочь. И то от форс-мажора никто не страхует. И не сказать, чтобы плюшки. Огребает начальник, и совсем другое, когда вообще не представляешь, что нужно и полагается делать. Она ведь и в замок княжеский не планировала возвращаться, в том числе по той же самой причине. По нраву противному братцу Ивейды править землями Володара, так флаг ему в руки и билет на елку. А она и в людских краях как-нибудь недурно устроится. Чтобы жить в уюте, вкусно кушать, носить удобные вещи, любить красивых мужчин, высокий титул не нужен. Неплохой план, а? Ну и что, что в нем никакой великой цели спасения мира и окрестностей нет? Мир уж как-нибудь сам без ее скромных сил обойдется и спасется. Что с нее обычной девчонке взять? Ну пусть кусается порой и немножко лечит. Зато никаких чудо-мечей, пророчеств и благообразных старых магов в нагрузку в ее окружении, к счастью, нет. На всякий случай Иринка еще раз скрупулезно перебрала воспоминания об имуществе и знакомцах. Нет, точно нет. Железо, экспроприированное у маньяка, на древние клинки не тянет. Совершенно рабочие, ухоженные инструменты. Ну да, для кровавой работы. А самый старший из знакомых, Нейдлай Дишуран, точно не рвется стать ее советчиком и проводником в неизвестно куда с благими целями. Его и в особняке у наместника неплохо кормят. Значит, план жизни таков. Жить и наслаждаться жизнью. С удовольствием потянувшись, Иринка повернула голову и уставилась в зеленые, только почему-то не травянистые, как обычно, а какие-то помутневшие глаза Диаля. Как и когда он вернулся, девушка не слышала. Колокольчик на воротах не звякал. Маруся же слиняла по своим змейским делам еще во время девичьей пьянки. И некому было стоять, то есть ползать на стреме. Хигга то Бейлис сегодня с собой не брала. Пузатый грызун беспардонно объелся, добравшись до любимого ягодного пирога, оставленного в кладовой, и, приняв форму шара, остался дрыхнуть в доме. Неизвестно, какая именно цепочка ассоциаций привела к догадке, но Иринка присела на мягко пружинящей кушетке и выпалила. «Ты подслушивал?» «Не специально, Лорра Оль», — отвел взгляд Диаль. «Ладно, тогда высеку тебя в другой раз», — с неловким смешком пожала плечами попаданка. «Ты, Лорра, шутишь?» — неуверенно моргнул эльф. «Ты не прикажешь мне скрыться с глаз и не отошлешь в Лильденол?» «Диаль, почему я должна пытаться избавиться от ценного члена дома только потому, что кому-то не по вкусу его пристрастия? Причем там и в том, где никого другого, кроме него самого и того, кого он выбрал в партнеры, это не касается», — по-настоящему удивилась Иринка. «Я не отвратителен тебе, Лорра Оль», — удивился бедняга. «Не-а, ты вкусный», — беспечно объявила девушка. «А уж где и что там у тебя в голове за века жизни перемкнуло? И что стало нравиться, не мое дело. И не их. Пусть твое поживут и не такими странностями обзаведутся». «Жаль, что не твое», — одними губами шепнул эльф. Скорее всего, Иринка никогда и не расслышала бы этих слов, если бы не вездесущий едоцвет, буквально протранслировавший фразу ей в уши. И столько потерянного одиночества и боли от невозможности разделить хоть с кем-то свои желания было в голосе мужчины, что сжалось сердце. «Иди сюда», — решительно поманила своего эр-оля попаданка, испытывая лишь талику неловкости. Нет, вовсе не от его немыслимых желаний. Три раза, ха, нашли, чем удивить девушку с земли. А от самой неловкости момента. Все-таки в чем-то Иринка была чуть старомодна. Например, считала, что это парни должны первыми проявлять инициативу при знакомстве. Нет, конечно, в арсенале девушек всегда остается масса штучек, чтобы дать понять тому, кто нравится, что ему следует предпринять и как скоро. Но сейчас этот метод точно бы не сработал. Пришлось идти напролом, как носорогу, чья слепота не его проблема. Диаль, медленно, явно сомневаясь в том, что его зовут, подошел к Иринке. Та протянула руку, усадила его рядом и прошептала. «Любви до гроба и за ним не обещаю, но, повторяю, ты вкусный, а потому...» Больше Ивка ничего не говорила. Только толкнула безропотно подчинившегося ей мужчину на кровать и мысленно попросила едоцвет помочь. Часть плетей бесценного плюща высвободилась из основы растительного матраса и пришпилила эльфа к ложу. Несколько оперативно выращенных не ядовитых, но острых шипов укололи кожу. Иринка облизнулась. Зеленые, неверящие, с каждым мигом наполняющиеся смутным ожиданием и предвкушением очи Диаля, закатились, когда вампирочка куснула его шею. Рот распахнулся в беззвучном крике бесконечного блаженства. Руки напряглись, пробуя путы на прочность. И новый, довольный полустон-полувздох сорвался с уст мужчины. С сияющими изумрудом глазами, гладким, сильным телом, водопадом перламутровых волос, разметавшихся по ложу, эльф был великолепен, как картинка из неприличной книжки, как ожившая эротическая фантазия. И любовником он, между прочим, оказался чутким и нежным. Иринка с наслаждением облизнулась и постановила. «Риальдиль однозначно конченная идиотка, а мне повезло. У каждого из нас есть свои таракашки, а эти, у Диаля, вполне безобидны. Что плохого в том, что мужчине хочется немножко БДСМ? Он же не порку кнутом и ошейник, а всего лишь чуток связывания у этой дурочки просил. Все решено. Никому не отдам. Такая корова нужна самому. Нет, ну какой вкусный и красивый. Моя Лорра Оль!» Невесомо выдохнул Диаль, и лицо его озарилось такой светлой радостью, что попаданке в очередной раз за сегодняшний день стало капельку стыдно. Она всего лишь получила в свое распоряжение вкусняшку, а бедняга эльф, кажется, вручил ей сейчас не только преданность, как главе дома, но и всего себя вообще без остатка. Или, может быть, все дело было в том, что эр Оль жил долго, очень долго, настолько, что даже по меркам эльфов его век стал почти легендарным. И для продолжения не существования, а именно жизни, во всех ее оттенках, вкусах и полноте, ему требовались яркие переживания. Вот Иринка их и подарила, освежила гобелен реальности, заставила засиять потускневший и начавший надоедать узор новыми красками. Как-то так. Нет, великой мудростью попаданка отродясь не обладала. Но что-то такое то ли витало в воздухе, то ли передавалось ей с кровью. Во всяком случае, после повторной дегустации понимать эльфа она стала чуть лучше. И его безусловную верность тоже. Поэтому сочла нужным поделиться информацией и предупредить. «Диаль, ты мой эр-оль, хранитель. Так есть и так будет. Поэтому прими к сведению. Лор Келдерет, наместник провинции Милад, который порой навещает меня, уверен, в городе творится что-то подозрительное». И Иринка, собравшись с мыслями, поведала о покушениях на жизнь наместника, его сына и своей роли в их спасении. Приступа ревности Диаль не явил. В этом плане мораль эльфов сыграла попаданки на руку. Соперником он инстинктивно мог ощутить лишь мужчину одной с собой расы. Келдерета же отнес в разряд разнообразия блюд для полноценного питания бесценные лорры. Потому задумался не об отношениях полов, а об опасностях и реальных проблемах, пытаясь просчитать и решить, не грозит ли что-то его лореоль. После нескольких вопросов по существу Диаль снова задумался, перебирая браслет на запястье, состоящий из красивых плоских звеньев. В голове Иринки всплыла информация, это не побрякушка, а оружие. При правильном легчайшем нажатии на край пластины она снималась с единой нити на запястье, обрастала острыми гранями лезвий и отправлялась в полет или банально перерезала горло противнику, находясь в халате владельца. Неизвестно уж, о чем думал эр-оль, оповестить Ивку о своих выводах он не успел. Шум быстро приближающейся повозки и нетерпеливый звон колокольчика у ворот помешали обстоятельной беседе.